Как здорово он все придумал! Алексис поможет ему добиться успеха. И если он поведет дело с умом, у Джорджа не останется выбора. Теперь, когда он женат на дочери Сэма Горовица, ему менее всего захочется, чтобы имя его сестры фигурировало в громком скандале. Поезд мягко покачивало. Алексис громко храпела, разметавшись на узком диване вагонного купе. Малкольм долго смотрел на нее и решил, что в любом случае ему здорово повезло. Она действительно очень красивая девчонка. Глава 32. «Как это ты не знаешь, куда она пошла?» Эдвина едва сдерживалась, чтобы не перейти на крик, а растерянная Фанни уже готова была заплакать. «Не знаю. Она сказала, что хочет навестить приятеля. Наверное, кого-то из тех, с кем вместе снималась. Я не помню». Фанни испуганно хлопала глазами, а Тедди вообще куда-то исчез. «Ты кого-нибудь видела?» Фанни вновь покачала головой. Ей казалось, что с Алексис случилось нечто ужасное. «Она перед выходом нарядилась и причесалась», — добавила Фанни. Услышав это, Эдвина вздрогнула. «Малкольм Стоун!» Алексис соврала. Еще вчера Эдвина усомнилась в искренности сестры, но не хотела портить такой чудесный вечер. Швейцар сообщил, что ее сестра уехала в такси. Алексис не позвонила и не появилась в отеле. И в 9 часов Эдвина позвонила Сэму. Она извинилась за беспокойство и объяснила ему, в чем дело. Она хотела знать, не осталось ли Алексис у Малкольма. Сэм перезвонил ей через 2 часа. У одного из актеров он добыл адрес Малкольма в злачном районе города. «Но вам не следует туда ездить. Это сделаю я. Вы хотите, чтобы я отправился туда сейчас или утром?» Предложение было более чем великодушным. Но Эдвина поблагодарила Сэма и заявила, что самостоятельно уладит семейные проблемы. После короткого спора они сошлись на том, что поедут вместе. В полночь Эдвина и Сэм отыскали нужный отель, но номер оказался пустым. Эдвина решила обратиться в полицию, невзирая на возможный скандал. Они вернулись в отель, и около часа ночи ей удалось убедить Сэма поехать домой. Она рассказала полицейским все, что знала. Алексис ушла на встречу с приятелем и не вернулась. Утром Эдвина запаниковала по-настоящему. Об Алексис не было никаких вестей. Полиция навела справки в моргах, в больницах, но нигде ничего не обнаружила. Безусловно, Алексис где-то скрывалась. Но где? С кем? Почему? Единственная зацепка — Малкольм Стоун, но, возможно, она ошибалась. С момента их последнего рандеву прошло немало времени. Да к тому же он, вероятно, хорошо усвоил преподанный урок. Сэм Горовец позвонил в полдень, когда Эдвина не находила себе места от отчаяния. Подтвердилась версия с Малкольмом. Сэму удалось выяснить, что он внезапно съехал из отеля и оставил у вокзала автомобиль с запиской. Вероятно, он покинул город. Но неизвестно, уехала ли с ним Алексис. Необходимо было срочно выяснить этот вопрос. Но как это сделать? «Можно сказать полиции, что он похитил ее», — предложил Сэм. Но Эдвина решительно отказалась. «А если это не он? А вдруг побег был инициативой Алексис? Скорее всего, так оно и было. Но тогда газетчики навсегда погубят ее репутацию. Как жаль, что рядом нет Джорджа». «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — вновь спросил Сэм, но она сказала, что сначала попытается оценить ситуацию, а уж затем сообщит ему о принятом решении. На самом деле ей не хотелось злоупотреблять его расположением. Он уже и так сделал очень много, а ведь это не его проблемы. Кроме того, стыдно было осознавать, что она не сумела уберечь сестру. Внезапно Эдвина подумала, что предстоящий скандал коснется всех, в том числе Джорджа, Сэма и Хелен. Если Малкольм и Алексис действительно покинули город, оставалось только вернуться в Сан-Франциско и ждать, когда Алексис даст о себе знать.